превращению обходных движений в меркантильные, совершению измены способствовало ослабление исламизма и вообще прекращение нашествий благодаря сильному земледельческому государству, создавшемуся на путях следования кочевых нашествий, не напоминавших более об общем долге, то есть о христианстве. Религия же, которая не требует дела или требует его очень мало, может считаться мертвую или умирающую. Ослабление исламизма делало, казалось, ненужными ни прямые, ни обходные против него движения. Следствиями такой измены были: первое, имущественное неравенство, прямое следствие меркантилизма, под влиянием которого патриархальный характер феодализма сделался невыносимым, и второе, мысль о чистоте человеческой природы, то есть отрицание падения и необходимости искупления или всего христианства, нашедшее себе подтверждение в обходных движениях из поверхностного знакомства с дикарями. Когда англичане лишили Францию заправления, гегемонии, обходными движениями, то есть большей части колоний, тогда постепенное изменение приняло характер взрыва, измена превратилась в вероломство, хотя и те, против кого оно было направлено, не оставались верными общему отеческому долгу. Взрыв, революция, произведен был людьми, не признававшими солидарности между живущими, настоящим и умершими, прошлым, то есть не сынами, а гражданами, купцами, признававшими себя чистыми и невинными и обвинявшими только власть, которая будто бы насильственно поставила их в отношения, несвойственные их чистой природе. Все совершенное энциклопедистами и их предшественниками может быть названо превращением поминальной трапезы в банкет, в салонные беседы. Это вероломство, совершенное с изумительным легкомыслием, для этого не требовалось ни продолжительных исследований, ни глубокого изучения, которое в данном случае ограничивалось беглым обзором, мимолетным взглядом, чтобы ставить свои решения о самых важных для человека вопросах, и при этом легкомыслие достается на долю философов, а вероломство совершено историей, превратившую патриархально-земледельческий быт в городской. Все это отрицательное миросозерцание выработано в салонных разговорах, шутя, в виде остроумных выходок. Это отрицание без боли, потому что чувство сыновней любви, любви к отцам, уже давно не было в сердцах. Поминальная трапеза основана на памяти об отцах, на вере в загробное существование. Банкеты же — на забвение отцов, на отрицание бессмертия. Поминальная трапеза была жертвою за живых и умерших, пищей для живых и умерших или же простою формальностью, как ныне. Банкет — веселый пир, где отрицание бессмертия было побуждением не терять минуты наслаждения. Эти банкеты, обеды, ужины потому уже были веселыми, что забывшие умерших забыли о своей неправости, о наследственных пороках. Для поминальной трапезы хлеб и вино имели священное значение. Они были условиями бытия, существования. Для банкета же это не более как предмет наслаждения. Банкетные философы считали себя вправе вести роскошную жизнь, ибо они, кажется, были уверены, что виною бедности христианство, которое проповедует аскетизм в настоящем и блаженство в будущем, а не они сами, живущие в роскоши. Они принимали эту роскошь как справедливое вознаграждение за то, что предметом салонных бесед было такое же, то есть роскошное будущее для всех живущих. Тем не менее, эти салонные банкеты, это отрицательное направление, имело значение протеста против храма, заменившего церковь, против литургии, обратившейся в службу, воскрешавшую будто бы в своих мессах Христа. Жизнь не могла бы так извратиться, если бы христианство вошло в жизнь, стало единым, общим для всех сынов и дочерей человеческим делом. До какой степени вышеозначенное направление не понимало предшествующего, которое отрицали, лучше всего может показать толкование открытых позднее египетских памятников. Сцены обыденной жизни, изображенные в египетских могилах, принимались или за биографические картины, или же за изображение того блаженства, коим наслаждались умершие в загробной жизни. Судя по себе, и это неотъемлемая, характеристическая черта нашего времени, думали, что и египтяне также заботились о существовании в памяти, о номинальном существовании, были также тщеславны, также желали только казаться, а не быть. Но тщательное изучение не подтвердило такого толкования. На все эти изображения египтяне смотрели как на действительное средство, приписывали им действительную силу поддерживать жизнь умерших в загробном мире. Такая забота о предках была принадлежностью всех первобытных народов и сохранилась, более или менее, даже до настоящего времени у всех земледельческих народов. Самая Евхаристия в народном понимании есть поминальная трапеза, которая имеет действительную силу облегчать умерших или же, как прежде думали, питать их. Из превращения поминальных трапез в банкеты и образовалось эпикурейское, материалистическое, атеистическое направление. Другое направление было менее последовательно, то был деизм, который относился к направлению, вышедшему из превращения поминальной трапезы в банкет, точно так же, как стремление Лютера удержать в трапезе хотя бы отчасти действительное присуществление к его богословской теории, в которой тот же Лютер признает достаточным для спасения одно воспоминание о заслугах Спасителя, одно представление его заслуг. Эти два направления господствуют и в революции. Гибертисты соответствуют первому, а робеспьеристы были уже началом реакции. Выраженная сокращенно в одной формуле, революция может быть названа заменой общего, отеческого, праотеческого дела общественным, изменою или отречением от долга сынов неотеческого, от воскрешения умерших ради благосостояния живущих. Общее дело вытекает из общих всем людям бедствий, смерти все ведущее к ней. Общественное же дело касается не всех, а только некоторых, большей или меньшей части общества, и вытекает из таких явлений, как бедность. Но при более глубоком отношении к делу, а не таком поверхностном, легкомысленном, каково направление, породившее французскую революцию, люди убедятся, что бедность будет существовать до тех пор, пока будет смерть, как это сказано еще Христом, «всегда бо нищие и мати с собою». Общее дело есть действительно общее, которое и сама смерть не ограничивает, не делает менее общим. Общее дело не ограничивается только живущими, оно есть объединение живущих для воскрешения умерших, то есть оно есть воскрешение, требующее всеобщего соединения, не внешнего только, но и внутреннего, истинного братства, братства по отцам, по отечеству, а не гражданства. Общее дело не входит в компромисс и со смертью, потому-то в нем и нет произвола. Тогда как общественное дело есть по самому существу своему сделка. Общее дело изначально, оно родилось с человеком. Все, что известно о дикарях, о первобытных людях, доказывает заботу об умерших, то есть, что смерть не разрушает связи живущих с умершими. И пока хотя одно слово будет произноситься над умершими, как это бывает даже в гражданских погребениях, не будет безусловного признания смерти, безусловного отрицания этой связи. Когда же порвется и эта последняя связь с умершими, когда они будут лишены уже всякого, даже гражданского погребения, тогда не будет и человека. При общем деле становится понятную христианская идея о Боге как о совершеннейшем существе, как о существе триедином. Признавая же последнюю целью общественное дело, мы искажаем и самое понятие о Боге, лишаем его совершенства, ибо, объявляя Бога властителем и судьей, мы признаем, что не способны быть братьями и не имеем отца, а нуждаемся во властителе и судьи, и чем ниже падаем нравственно, тем суровее нужен нам властитель. Приписывая Богу эти свойства, то есть господство и правосудие, хотят, однако, не умалить тем достоинства Бога, а превознести, усилить значение этих самых свойств. Ибо предпочитают такое устройство общества, при котором каждый пользуется властью, этим благом подчинения себе, хотя бы временно, других. Правом осуждать и наказывать, мы берем общество в его идеальном устройстве по революционным принципам, где каждый, хотя временно, периодически пользуется верховной властью. И подобное это устройство общества предпочитают такому состоянию, при котором общее дело, открывая всем обширное поприще деятельности, устраняет всякие раздоры и делает ненужными власть и суд. Какое же общество выше? То ли в котором господствует правда, то есть власть и суд, всем попеременно принадлежащие, всеми попеременно отправляемые, когда ни один из общества не изъят от права и власти судить и наказывать, то есть от такого права, которое не может принадлежать состоящим в родстве, так как отца не делают судьёю сына, и наоборот. Хотя подобные случаи и бывали, на них и указывают, как на примеры пожертвования любовью, правде, родством, общественной пользе. Или же общество, в основе коего лежит любовь, то есть отечество и братство. Если бы даже экономическим устройством и было достигнуто невозможное, невозможное не потому, что люди дурны, а потому что человек не может не иметь общего и притом великого всеобщего дела, не может удовлетворяться пустяками. Если бы и было достигнуто невозможное, то есть отсутствие всяких преступлений, то и в таком случае это не было бы еще братством, потому что если люди не дерутся, это еще не значит, что они любят друг друга. Самое равенство, пока люди ничтожны, то есть смертны, не может быть признано благом. При равенстве всякое превосходство, высшие способности должны быть изгоняемы. В общем же деле, в братстве, всякий талант возбуждает не зависть, а радость. То же самое надо сказать и о свободе. Свобода жить только для себя — великое зло. Хотя бы в ней и не нарушались права других, и правда не допускала бы до столкновения. Самая высшая правда может требовать лишь того, чтобы способные трудиться не были лишены работы, а неспособные к труду — средств к жизни. Но то, что в обществе, не имеющем общей цели и дела, в обществе правды, в правовом обществе есть самое высшее, то при отеческом деле и братстве есть самое низшее. Общее дело дает участие всем в религии, науке, искусстве, предмет которых в их совокупности есть восстановление и полное обеспечение существования всех. При таком деле не может быть и вопроса о праве на труд, потому что очевидна обязанность всех, без всяких исключений, участвовать в нем. Не может быть вопроса и о том, чтобы неспособные трудиться получали средства к существованию, так как в предмет общего дела входит не доставить им только эти средства, но и восстановить или наделить их теми способностями, которых они лишены. И если мы сделаемся, наконец, участниками в общем деле, Тогда мы можем благодарить судьбу, что не были испорчены, не растратили своих сил в приложении к общественному делу. Теперь мы можем оценить, насколько верны воззрения, по которым французская революция была в действительности двумя совершенно отличными революциями, из которых одна совершилась в пользу индивидуализма, она имеет началом 89-й год, в другой же сделана была шумная попытка во имя братства, это пало 9-го Термидора. В сущности, обе уже знакомые нам формы антихристианства, языческий индивидуализм и семитический социализм, порабощение личности. Из предыдущего очевидно, что то братство, во имя которого сделана шумная, вернее, кровавая попытка, свидетельствует лишь, что самое понятие о братстве, у пытавшихся достигнуть его, исчезло. Потому они и приняли за самое братство, отождествленное ими с свободою и равенством, то, что есть лишь следствие братства, и чего к тому же они думали достигнуть насилием, то есть не братским путем, а это вело к тому, что и то малое, чего желали достигнуть, не могло быть достигнуто, и даже к осуществлению его в будущем полагались новые препятствия. Только любовь освобождает, то есть делает обязанность к другим желанную, и исполнение этой обязанности приятным, чем не только не тяготятся, но к чему стремятся по влечению собственного сердца. И только любовь всех уравнивает, заставляя обладающих большими способностями, большими силами обращать их по внутреннему влечению на услуги другим, своим присным. Сожительство же с нелюбимыми налагает и такие обязанности, к исполнению которых не лежит сердце. А между тем, чтобы сожительство не расстроилось, необходимо делать и то, чего не хотелось бы, но при этом стараются, конечно, сделать только самое необходимое, минимум обязанности. Равенства при этом не может быть, потому что обладающий большими способностями, большими силами, не будет тратить их на тех, которым не чувствует любви. Только любовь, следовательно, приводит к братству. Свобода же исполнять свои прихоти и завистливое равенство к братству не приведут. Согласно христианскому учению о первородном грехе, согласно народному знанию и, наконец, преобладающему ныне научному воззрению, наследственность есть факт неоспоримый. Признавая же ее, нужно признать, что ни одно порочное чувство, как возбуждение вражды и тому подобное, не проходит бесследно, то есть оно найдет себе исход, будет проявляться даже и в то время, когда исчезнет самый предмет, вызвавший это чувство. Следовательно, возбуждая ненависть, озлобление, совершенно невозможно создать братство ни из того поколения, в котором были вызваны эти чувства, ни из их потомков. Невозможно создать его даже и в том узком смысле, в каком понимали его деятели революции и их предшественники-философы. Никакое внешнее устройство не уничтожит внутренних свойств. Грехи материальны, это болезни, требующие лечения. Как братство деятелей революции было ложью, так же ложен был и их патриотизм. Иначе это и быть не могло. Потому что только истинный патриотизм мог привести к истинному братству, и наоборот. Так как патриотизм этот был у них или отвлеченным понятием, или же собирательным. Под именем Отечества они разумели или общее лишь происхождение, или же совокупность живущих, заменивших отцов, то есть самих же себя. В этом случае они ничем не отличались от всякого государства, от всякого гражданского общества, которое по временам взывает к патриотизму граждан, а потому их братство не могло иметь действительного, настоящего отличия от гражданства. Но, отождествляя самих себя с Отечеством, ставит, следовательно, самих себя целью, свое наслаждение и именно наслаждение, а не одно насущное, ибо насущное, необходимое предполагает иную цель, предполагает, что наше существование нужно не для нас только самих, а для чего-то иного. Говоря же о патриотизме и ставя целью наслаждения, отрицают необходимость действительной жизни отцов, а, следовательно, и действительного братства, потому что наслаждение эгоистично по существу и в большинстве случаев требует взаимного исключения в пользовании этими благами. С другой стороны, ставить целью не одно материальное благо, но и нравственное, значит ограничивать первое последним. Ограничивать материальное благо необходимо нужным, насущным, следовательно, отвергать наслаждение как цель, как единственное благо. Французская революция была полным отрицанием долга и обязанностей, и декларацией прав. А между тем обстоятельства вынудили ее прибегнуть ко всеобщей обязательной повинности, которую она считала временную и от которой Франция поспешила освободиться, но впоследствии она вновь была вынуждена к ней возвратиться. Все народы Передней Азии, прибрежья Средиземного моря, Индии и Китая, подверженные нашествию кочевых варваров, желали, не отдавая себе в том отчета, чтобы эти громадные силы, вносящие разорение, убийство, были обращены к земледелию, то есть чтобы кочевники сделались мирными земледельцами, и страна, откуда выходили эти бичи Божии, стала земледельческую. Страна эта была известна у арийцев Ирана под именем Турана, царство мрака и зла. У Езекииля эта страна Магог, царство Гога, нашествие коего признавалось таким ужасным событием, что должно было знаменовать близкую кончину мира. Византия, испытывавшая, по выражению Полибия, муки Тантала вследствие разорений, производившихся ближайшими варварами, сделавшись Константинополем и, следовательно, сильнейшую приманкою, действовавшую даже на отдаленнейших варваров, не могла не сходиться в своих желаниях с народами Передней Азии. Того же желал, конечно, и Запад в V веке, хотя и видел причину бедствий в отступничестве от богов, когда был еще языческим, и вообще во грехах, когда сделался христианским. И то, на что уповали пророки V века, то есть сокрушение бичей Божиих, провидение осуществило, хотя и не тем путем, как это ожидалось пророками, не вне мировым, а естественным, человеческим, создавая оплот против нашествий в лице славян и особенно в лице России. Сухопутное обходное движение не было торговым, по крайней мере, в начале оно было колонизационное, земледельческое, и если оно не было действием сознательным, тем не менее это движение было службою, исполнением долга. Эллинской прелести мы не усвоили, и когда Запад дробился, уподобляясь Элладе, у нас шло собирание для общей службы Отечеству. По освобождении России от татарского ига со стороны левого фланга началось движение, имеющее особый характер. Оно заключалось в том, что Россия, лишенная всякой естественной защиты и подвергаясь постоянным нападениям со стороны кочевых и полукочевых, магометанских или по характеру своему склонных к магометанству племен, постепенно окружала их, обносила валами и сторожевыми постами, обезоруживала, но не отнимала у них той земли, которую завоевывала. И так дошла она до Узбоя, Амударьи, Атрека, по которым идет наша последняя сторожевая линия. Движение с таким характером, борьба которой ведется для того лишь, чтобы внести в завоеванный край мир, чтобы кочевников, живущих по преимуществу грабежом, набегами, войной, обратить в мирных земледельцев, чтобы обезоружить их, и все это по возможности без пролития крови, только такая война, которую можно назвать обезоружением и может быть введена христианским народом. Но и это обходное движение, особенно под влиянием наплыва иностранцев, англичан, Ченслер и другие, голландцев, датчан, шведов и прочее, и главным образом при Петре Великом, превращалось из священного в торговый поход. Ричард Ченслер, английский мореплаватель середины XVI века, положивший начало торговым отношениям между Англией и Россией. Через его посредничество англичане получили от Иоанна Грозного в 1555 году грамоту о свободной и беспошлинной торговле по всем городам России. Однако, чем дальше подвигались русские в этом направлении, тем яснее становилось значение этого движения как диверсии против европейцев, и англичан в особенности, распоряжающихся в Царьграде, изменивших общему делу и ставших союзниками турок и кочевников. Но если бы европейцы не изменили общему делу, если бы морские движения оставались движениями в обход ислама, в таком случае встреча русских с англичанами в Азии не была бы враждебной. Напротив, эта встреча свидетельствовала бы о приведении к концу общего дела. Кроме того, это движение отрезывало турок от их родины, откуда они получали подкрепление, резервы. Это же движение вводило русских в сношение с Китаем, который подобную же работу умиротворения совершил в восточной части Средней Азии, Монголии. Россия росла с этим движением, которое, можно сказать, началось еще в Киеве, сперва отдельными походами в степь, которые, однако, приносили большее облегчение Константинополю, чем крестовые походы Запада, кончившиеся даже взятием его. Затем движение это объединилось в Москве, откуда и направилось далее к востоку, к Индии. Усиленное царствами Казанским, Астраханским, Сибирским, Россия получила патриаршество и вместе с тем приняла на себя долг опростать христиан из рук неверных, взять на себя дело просвещения всего восточного христианства, Москва — Третий Рим, а Четвертому не быть. Отстояв последнюю сторожу у Индии богатой, русский народ, воевавший поневоле, возвращается к земле, делается Ильею громовником, то есть оружие расковывает в громопровод, в регулятор растительной жизни. И таким образом желательное становится действительностью. Пока Запад совершал обходные движения с моря, а Россия с суши, со стороны фронта, и Запад и Россия ограничивались только оборонительными действиями. Россия, как и Польша, выставила казачество, а Запад — сборный корпус из немцев, венгров и, главным образом, из славян Австрия, занявший Венский проход, открывающий путь в Трансальпийскую Европу.